Глава 15. Колесо. Ресторан украшали журавли. Они были тут повсюду, и на стенах в виде тонкой росписи, где они сновали в зарослях бамбука и дикой сливы майхуа, и на бумажных салфетках, и тонкие фарфоровые стенки чайника сияли их сине-красными перьями, и даже несколько живых птиц бродили у фонтана, то и дело удивленно запрокидывая головы к низкому потолку, украшенному тусклыми фонариками, на каждом из которых были вырезаны одни и те же иероглифы, означающие карпа. Женщина в белом ханьфу с пурпурными рукавами наливала нам чай в маленькие тонкие теплые пиалы. Я не видел ее лица, только руки с длинными пальцами. Они держали чанхай на нужной высоте, и чай тонкой струйкой заполнял пиалу. «Я настоял на сорте габа, хотя знаю, что ты всегда пил жасминовый улун. Не обижайся, всегда полезно попробовать что-то новое. Уверен, что ты будешь в полном восторге». Ладони Марселя сомкнулись на белой пиале. На ней был выведен ярко-красной краской иероглиф, но я не мог прочитать, мешали его пальцы. «Знаешь, я очень хотел свою чайную комнату. Всегда хотел. Однажды даже построил ее в моем доме в Цзянси. Но я не мог там находиться. Мою прекрасную чайную наполняла беспросветная тоска. То, что на далеких островах Ингуо называют сплином». «Я никогда не любил и не пил чай», — напомнил я. Марсель прикоснулся губами к краю пиалы, не отрывая от меня взгляда. Красный иероглиф все еще был частично скрыт, похоже на спокойствие, хотя, может быть, и яблоко. Схожие по написанию иероглифы в китайском, мандаринском языке. Чашка и яблоко. Что-то смутно знакомое всплывало из глубин памяти, но не могло пробиться на поверхность, словно сквозь толщу океана. Марсель опустил пиалу. Одинокая капля сорвалась с края и теперь растеклась на белой скатерти. «Ты прав, паршивое место. Неправильное. Элоская скатерть вместо бамбука. О чем я думал? Может, по стакану акаши?» «Зачем мы здесь?» «Разумеется, чтобы поговорить, прежде чем я уйду». «В последнее время ты слишком часто уходишь». Марсель засмеялся, откинул голову назад. Его белый костюм не казался больше ослепительным. Свет красных фонарей под потолком покрывал его бурым оттенком. Тоже знакомым. «На этот раз я постараюсь уйти насовсем, поэтому и решил попрощаться как следует. С долгими разговорами и плаксивыми воспоминаниями о прошлом. Знаешь, такие фрагменты, которые все никак не укроет память. Они мне напоминают острые скалы во время шторма. Годы накатываются и накатываются на них волнами. Они все торчат, вырываются из пены. У тебя таких немало, у меня тоже. Противная штука памяти, крайне ненадежная. Не стереть то, что хотелось бы, не сохранить то, что необходимо. Ты, например, помнишь, как мы оказались тут?» Я неуверенно мотнул головой. Мы сидели в баре. Молчаливый бармен наливал акаши в прозрачные стаканы, в которых играл неоновый свет. «Не вспомнишь, не пытайся. Просто выпей со мной, пока есть такая возможность». Бар погружался в полумрак. За широкими окнами светило огромное красное солнце, но давало слишком мало света. Словно огарок былого светило, а на пурпурном небе высыпали звезды, не обращая никакого внимания на то, что светило еще не коснулось горизонта. Мерцающие вывески на стенах казались куда более яркими. Их свет играл бликами на блестящей гладкой коже Марселя и в его тонких очках. Синие и красные, попеременно, словно маячки полицейской машины. Мне не хватало зеленого, чтобы разбавить тревожный свет. За другим окном лежало море. Гладкое и спокойное, под пушистыми облаками. Его темная вода казалась неестественно глубокой, словно под ее толщей застыли, как в стекле, остатки затопленных городов. Парень у окна смотрел на водную гладь, подпирая рукой подбородок. Перед ним стоял нетронутый бокал, я никак не мог вспомнить его имя. «Ильдар», — подсказал Марсель. «Он тоже многое не может вспомнить. Например, почему каждую ночь ему снится море и верхушки деревьев, затопленные водой, хотя родился он в степи и не видел ничего крупнее лужи для уток на заднем дворе. Что он тут делает, ему тоже не ясно, но и не слишком заботит». «А, кстати, где мы?» Марсель откинулся на спинку плетеного стула и сунул руки в карманы белого пиджака. «В твоей голове не более того. Сейчас ты лежишь на ржавом полу, не менее ржавой баржи и, кажется, даже наполовину в луже. На твоей голове икутер, непрерывно рисующий тебе эту картинку. У меня такой же, я бы даже сказал, что я у тебя в гостях. Вот только Ильдара мы придумали. Ему совсем плохо. И лишнего икутера не нашлось». «Я ничего не помню», — пожаловался я. «Это нормально и ненадолго. Любое устройство всего лишь машина и работает отвратительно плохо. Скоро память разблокируется, и ты придешь в ярость, вцепившись мне в горло, не понимая, что я просто проекция на твоих синапсах. Но пока мы можем выпить, как в старые времена, и поговорить о серьезных и красивых вещах». Я пожал плечами, не понимая, почему мне нужно бросаться на него с кулаками. Предложение выпить было куда более заманчивым, но вместо Акаши в моем бокале оказался чай. «Как ты думаешь, почему наши боги не пользуются таким почетом и славой, какими могли бы? Я был на Западе и в земле Джонгдонг. Ты и вообразить не можешь, насколько все иначе там». Марсель махнул рукой куда-то, где, по его мнению, находился Джонгдонг. «Особенно обидно мне всегда было за Брахму, создателя Вселенной, которого лишь в Тайго почитают должным образом. Представляешь, Кирилл, ты создаешь целый мир из пустоты и говоришь: живите в нем. Но те, кому ты это сказал, начинают немедленно жаловаться на то, что мир жесток и несправедлив, и вообще холодно и сыро, ругаться на голод и аллергию, а потом потихоньку ненавидеть тебя за то, что ты вообще их создал. Ладно, насчет ненавидеть, может, я и загнул, но посматривать косо — это точно. Я бы расстроился от такого отношения. Согласись, Кирилл, это довольно обидно». «Ты хочешь поговорить об этом? Об индийских богах?» Марсель рассмеялся. «Я думал, что ты привык за столько лет, что со мной не получается говорить о чем-то более приземленном. Давай мы с тобой прогуляемся, если ты допил свой акаш». Я заглянул на дно пустого бокала, поднялся. Идти было непривычно, словно сквозь толщу воды. Только Марсель не замечал, казалось, никакого дискомфорта. Он вел меня к коридору в конце зала, вдоль стены которого тянулись окна. Я едва не задел столик Ильдара, но тот не взглянул на меня. Он не отрывался от ровной, как стекло, глади моря. По его переносице текла вниз тонкая струйка крови. Мы вышли в коридор, его устилала выцветшая дорожка с персидскими завитками, местами истертая до дыр. Окна казались подсвеченными витринами, в каждой из которых обнаруживалось что-то свое. В одной лежал снег до самой линии горизонта, искрился в морозном воздухе и отражал яркое солнце в безоблачном небе. Маленькие домики со снежными шапками крыш торчали из сугробов. Из кирпичных труб струился теплый дымок, за другим окном шумел под порывами ветра лес, извивались ветви, с низкого серого неба обрушивались на острые макушки деревьев потоки ливня. Мы остановились у окна, за которым бесшумно суетился город. Не похожий на яндаш и на пыльный тулун тоже. Он походил на муравейник, свинцовые стены которого сливались с таким же свинцовым небом. «Хватит вопросов, пожалуй», — сказал Марсель. «Давай я расскажу тебе историю». «Если она будет снова про богов, то я откажусь». Он улыбнулся. «Нет, она будет про человека. Самого обычного, который и в богов не верил, и не знал о них, и уж тем более не хотел одним из них стать. Он родился в городе вроде этого за окном, только там было больше красок. Двухэтажные дома с зелеными крышами и резными окнами, мосты и зеленые аллеи — таким он помнил свой город с детства. И таким он навсегда остался в его памяти. Он родился любопытным мальчиком, открытым, в общем-то, неплохому и в меру жестокому миру. Впрочем, встречного любопытства у своих родителей он не вызывал. Скорее всего, они предпочли бы, чтобы он не появлялся на свет. Но по воле случайности и плохо разбавленного спирта он все же выбрался в этот мир. Оправдывать надежд родителей он не мог, поскольку никаких особых надежд они не имели. Эта история была бы довольно банальной и закончилась очень быстро и естественно, если бы не стойкое желание мальчика увидеть в жизни чуть больше, чем заблеванный диван и облезлые стены своего дома. И он находил это в тех побегах из дома с украденным куском хлеба в кармане, который он называл путешествиями. Впрочем, искать его никто не спешил, и путешествия заканчивались на промозглой окраине города в будке постовой службы или в пыльном здании городской библиотеки, куда его тянуло еще больше, чем в дальние неизведанные страны. Он нашел новый способ прикоснуться к полным чудес и чудовищ краям, не покидая пустого зала с деревянными стенами. И тут снова мир разбегался перед ним множеством дорог, каждая из которых вела подальше от дома. Но на перекрестке возможностей он столкнулся с человеком, который все решил за него. Это был человек в поношенном пиджаке и с безумными глазами, возраст которого едва ли забрался дальше 40, но мальчику он казался стариком. Причем очень умным стариком. Маленькая квартирка, которого на втором этаже над магазином запчастей была забита книгами и странными приборами. Он с большой вероятностью мог оказаться одним из тех извращенцев, которыми пугала пьяная мать. Но извращенцем он не был. Скорее, сумасшедшим. Он все время что-то твердил о разуме камней и бесконечной множественности одной и той же вселенной. Пил он едва ли меньше, чем отец, вот только не становился злым и не сверкал пустыми глазами по пустым углам. Он утыкался в книги или свои толстые блокноты и корявым почерком делал пометку за пометкой. Иногда что-то паял за заваленным проводами и инструментами столом, и тогда комната наполнялась едким дымом. Мальчик проводил тут все больше времени, слушал обрывки бреда, который вырывался из бороды странного человека, и пытался читать те книги, в которых хоть что-то понимал, и смотрел в окно на далекий мост, за которым желтела крыша его ненавистного дома, в котором его никто не ждал. «Вот, надень это», — сказал однажды странный человек и протянул шлем со множеством проводов. Шлем был тяжелый, и провода искрили, но под внимательным взглядом человека мальчик нацепил его на голову. В конце концов, тот никогда не причинял ему никакого вреда. В ту же минуту он потерял сознание. Приходил в себя он долго, его тошнило, и страшно болела голова. «Не та чистота и неверная полярность», — успокаивающе говорил человек и менял ему компресс на голове. Он быстро набрасывал что-то в блокнот на коленке. Шлем валялся под его ногами на полу, и на нем чернели обугленные клеммы. Прошло немало времени, прежде чем мальчик позволил себя уговорить вновь влезть в этот шлем. Странный человек бесконечно утверждал, что все будет хорошо на этот раз. Но все повторилось. Только теперь сквозь темноту беспамятства он слышал гул незнакомых голосов. «Снова не та чистота», — человек озадаченно крутил в руках шлем, потом принес две чашки куриного супа. Он растерянно смотрел на мальчика, который трогал свою макушку, а в его пальцах оставались выпавшие волосы. «Только волосы, малец. Материя — часть иллюзорного мира. «Пена на волнах невидимого океана истинного мира», — повторял человек. Он протянул руку к своей голове, вырвал клок и засмеялся, держа его перед глазами. И мальчик засмеялся в ответ. «Скажи-ка, малец, что будет, если погаснет солнце?» «Оно провалится в себя и станет черной дырой?» Он удовлетворенно кивнул. «Сказал бы ты, что станет темно, я вряд ли просил бы тебя надеть шлем снова». Мальчик не понял этих слов, но решил, что ему доверяют действительно что-то важное. «Конечно, наше солнце для такого маловато. Тут нужно другое, большое. А что будет там внутри, ты знаешь?» Мальчик покачал головой. «Не знаешь. Там будет неупорядоченный, первородный хаос, не выдернутый наблюдателем в одну постоянную линию. Там все будет одновременно и живым, и мертвым, разрушенным и целым, будет существовать и не существовать. Тот, кто проникнет туда первым и увидит все это, своим присутствием наблюдателя определит, как все должно быть. Отделит свет от темноты, а живое от неживого. Он станет богом вновь созданного мира, понимаешь?» Мальчик не понимал. «То же будет и в конце времен, когда Вселенная свернется в бесконечно малую точку и потеряет постоянство и определенность. И тогда первая искра разума, перерожденной жизни, создаст Вселенную снова». «Первый разум?» — переспросил мальчик. «Разум есть во всем, даже в камнях». Человек разбавил горячий суп спиртом и сделал большой глоток. На какое-то время он затих. Мальчик опасливо трогал шлем ногой в дырявой носке. «Я обещал тебе подарок за помощь», — спохватился человек. Он убежал в темный коридор и вернулся с вязанкой потрепанных книг и журналов. «Новые истории. Тут хватит надолго. А еще комиксы. Они тебе точно понравятся. Не знаю детей, которые бы не любили комиксы». И все вернулось в старое русло. Разговоры о камнях чередовались с шелестом страниц старых книг и цветных журналов. Страницы с яркими красками поражали его воображение. С них хмурились странные люди в странной одежде, а мрачные города светились тусклыми огнями. Там были герои и злодеи, и оружие, которого не могло быть в реальной жизни. Человек смотрел через его плечо и равнодушно сопел. «Киберпанк», — говорил он. «Тебе, Кирилл, это слово, наверное, незнакомо, но оно прочно засело в памяти мальчика». «Нищета и высокие технологии», — объяснил человек и вернулся к паяльнику и своим приборам. Что такое нищета, мальчик знал. О высоких технологиях понятие тоже имел. Они лежали прямо тут, на столе странного человека, распаянные на зеленых платах и соединенные цветными проводами. В тот день лил дождь, и город стал еще более хмурым и тоскливым. В нем не было ни героев, ни ярких огней. Человек сидел на стуле и дышал парами спирта, от которых запотевало окно. В тот день он не говорил о разуме камней. «Океан. Помнишь, я говорил тебе о нем? Мы думаем, что мир — это то, что мы видим вокруг нашими глазами или в наши телескопы. Но это только пена на гребне волн в океане, который и есть истинный мир. Только подумай, какая неизведанная глубина!» Мальчик оторвался от комиксов. С желто-зеленых страниц на него сердито смотрел комиссар в черной шляпе с прижатым к груди пистолетом. Над неоновыми улицами плыли громады дирижаблей. «Кто ты?» — спросил вдруг человек. Мальчик назвал свое имя. «Нет, ты не знаешь, кто ты. И я не знаю. Это только имена. Мы — это разум, зажатый в тесноту наших тел, в материю. А что, если освободить разум? Сделать его не рабом материи, а чистой энергией, и позволить вспорхнуть над океаном истинного мира. Он утонет. Нет же, черт возьми! — воскликнул человек, но не сердито, а восторженно. Он создаст свою волну и пену на ней, упорядочит хаос, отделит темноту от света. Человек подошел к окну и указал на облака. Это все иллюзия. В настоящем мире нет постоянства и определенности. Каждый его атом и каждая частица находятся сразу во всех состояниях и позициях. Наш разум, зажатый в тело, формирует наш мир. Но чистый и отделенный от материи может создать свой собственный. Мальчик не понимал ни слова, но восторженный голос человека воодушевлял его. Собственный мир, рожденный самым ярким впечатлением, одной мыслью. Идеальный мир, созданный для тебя. Он почти кричал и размахивал руками, а за окном все так же кропал безразличный дождь. И тогда ты можешь сбежать в него, сбежать, если нет возможности вернуться домой. Мальчик смотрел на его потухшие глаза. «Вернуться домой», — повторил человек. Он скинул со стола свое устройство, схватил в руки шлем. «Нет!» — мальчик попятился назад, но понял вдруг, что позади только угол, заваленный грудой хлама и книг. На полу лежал недочитанный комикс. «Нет, не сегодня. От него мне плохо». «В этот раз все будет хорошо, поверь мне». Две руки водрузили на его лохматую голову шлем, сомкнули железные скобы, прежде чем он успел вырваться. «Вернись», — хрипло сказал странный человек, и хмурый дождливый день вдруг вытянулся в длинный туннель и стал точкой среди пустоты. Пустота даже не была темнотой. Это было нечто иное, глубокое и плотное. Призрачные силуэты скользили вокруг и ныряли под огромные мосты, скрывались в глубине, на дне которой, казалось, таится нечто страшное. Мальчик махал руками и ногами, и в этой пустоте, боясь утонуть, пытался задержать дыхание, но вдруг понял, что у него нет ни рук, ни ног, и дыхание его — поток ветра, протянувшийся сквозь безбрежный океан. И на него обрушилась темнота. Он ощущал под собой мокрый асфальт и чувствовал сильную боль в висках. Он с трудом открыл глаза. И сначала увидел только красные и зеленые пятна, которые сливались в потрескивающую мерцающую вывеску на кирпичной стене. Он поднялся, поднес руку к лицу, но это была не его рука и не его город. Только вывеска на стене продолжала мерцать одним тусклым незнакомым словом. «Марсель». «И что с ним стало?» — спросил я. Мы продолжали не спеша идти по коридору, за окнами шуршали песком пустыни, разбивались о скалы морские волны, шумели потоками машин города, падали крупные хлопья снега. Дверь в конце коридора казалась мне до жути знакомой, но я никак не мог вспомнить, где ее видел и когда. Ему было не больше 12, когда он оказался на улице незнакомого города, словно выдернутого из страниц его комикса. Его жизнь потом была яркой и интересной. Что бы ни говорил странный человек, каких бы ошибок ни допустил, то место, в котором оказался мальчик, было не таким уж и плохим, хотя и далеко не идеальным. Каждый его уголок — мальчик, а позже не утративший любопытство парень, мужчина, считал своей собственностью, пока, наконец, не понял, что мир слишком тесен для того, кто видел куда больше, и не осознал вдруг, что пришло время вернуться домой. Он вернулся. Марсель улыбнулся и подвел меня к двери, на которой мертвой маской застыло лицо знакомого мне человека. Он в пути. Осталось совсем немного, и мальчик вернется домой. А потом продолжит путь дальше и дальше, пока не закончится бесконечность. «Слишком громко сказано», — заметил я. «Верно», — он согласно кивнул. «Иногда замечаю за собой, что становлюсь до занудства пафосным». Марсель приоткрыл дверь. Слишком знакомая картинка за ней. Я уже видел ее, и она меня пугала. Он так стремится домой, словно там его кто-то ждет, — заметил я. Круг замкнется. Тот странный человек искал дорогу домой и привел мальчика сюда, не считаясь ни с чем. Вот и мальчик, который давно уже не мальчик, вряд ли перед чем-то остановится, чтобы добраться до дома. Что ты хочешь спросить о морали? Я скажу тебе так, что тот человек, что несчастный парень, открыли для себя куда более сложный мир, пробудились ото сна, а пробужденный Архат лишен такой ненужной вещи, как мораль. Спорное и часто неправильно понимаемое утверждение в буддизме, что бодхисаттвы и архаты вне моральных рамок и вправе поступать как угодно. Лицо на двери и лицо Марселя — это один и тот же образ, цветок. Кажется, хризантема. Очки, Алина. Сукин сын. Память вернулась обрушившимся на пустой разум водопадом, и в тот же момент руки Марселя распахнули дверь и толкнули меня в пустоту.